Интерес ко мне возник еще во времена, когда нокаутированный мною старшина Вершинин, падая, затылком продырявил портрет Сталина. А во время рейса «Уралмаша», когда из Гётеборга сухогруз пришел в Таллин, случилась еще одна история. Разгрузку у нас вели пленные немцы. Они были измождены, слабы. Я увидел, как немец с впалыми щеками и в очках, не в силах устоять под грузом, упал на палубе и не смог сам подняться. Была моя вахта. Я распорядился на камбузе, чтобы его покормили. Потом каждый день, пока шла разгрузка, когда в свою вахту я видел на палубе того немца, просил повара что-нибудь вынести ему. Это не понравилось первому помощнику замполиту. Инцидент, возможно, сошел бы мне с рук, если бы в том же Таллине я не оказался втянутым в настоящий скандал. Мы с друзьями, нас было 14, зашли в кафе «Лайне». За столиками сидели десятка два уже подвыпивших летчиков. Не помню, что именно произошло, но возникла драка. Остановить ее было невозможно. Когда мы, наконец, вышли из кафе и двинулись в сторону порта, нас попыталась задержать эстонская милиция. Возбужденные, мы не воспринимали увещеваний. Пока выясняли отношения, подъехали два легковых автомобиля. Из одного вышел высокий человек в роговых очках, и черт его дернул схватить меня за руку. Мой удар оказался сильнее, чем я предполагал. На меня навалились автоматчики. В себя я пришел в помещение эстонской политической контрразведки. «Вы знали, на кого совершали покушение?» — повторил следователь. Политическая контрразведка не хотела раздувать скандал вокруг этого инцидента, связанного с видной фигурой просоветского эстонского правительства. Все хотели выйти из создавшегося положения, не поднимая шума. Дня через два меня привезли в таллинскую прокуратуру. «Вы хотя бы понимаете, в какое положение поставили всех нас?» — говорил прокурор Лебедев. «Вы что, не знаете, какая в Эстонии ситуация?» Я молчал. «Товарищ Лауристен в больнице, вас доставят к нему. И если он не простит вас, придется давать санкцию на ваш арест». В больнице меня провели в комнату, кажется, в ординаторскую. Я сел на табурет и ждал. Не знал, что сказать человеку, перед которым был очень виноват. Заместитель председателя правительства появился в двери в больничном халате и забинтованной головой. Я поднялся навстречу. Он жестом вернул меня на место и сел на кушетку. Волнуясь, я не мог сообразить, кто из нас должен заговорить первым. Лауристен, видимо, уловил мое состояние. «Молодой человек, вы могли испортить себе всю жизнь!» Он смотрел на меня изучающим взглядом. «Хочу, чтобы вы осознали это!» Я что-то бормотал в ответ. Он пересел к столу и быстро написал несколько строк на тетрадном листе. затем обернулся ко мне. «Я вас прощаю!» У ворот больницы конвой отпустил меня. Рейсовым автобусом я возвращался в морской порт, где у причала стоял Уралмаш. Скорее бы покинуть этот злополучный город. Кажется, завтра уходим. Но странная тяжесть ворочалась в груди, не отпуская. Что-то еще должно случиться. Предчувствие редко обманывало меня. Часов в 10 утра зашел вахтенный матрос. «Вас просит капитан». Направляясь к нему, я ждал неприятности, но не представлял, какими они могут быть. Виктор Павлович Дерябин был в домашнем халате. «Пришла радиограмма из Владивостока. Читай». Протянул он листок. Я пробежал глазами. «Таллин, Уралмаш, Дерябину. Срочно направить третьего помощника капитана Туманова в распоряжение отдела кадров дальневосточного пароходства. Ячин». Ячин, начальник отдела кадров пароходства. Вот что я предчувствовал. «Сам не понимаю эту спешку», — продолжал капитан. «Короче, так. Если из судовых ролей тебя не вычеркнут, то в рейс ты уйдешь». «А вычеркнут?» Он развел руками. Отход обычно оформляли третий помощник вместе с четвертым, но на этот раз документами занимался второй помощник Попов. Я вернулся в свою каюту, и почти сразу ко мне вошел Попов, только что поднявшийся на судно. Он растерянно смотрел на меня. «Вадим, ты почему-то не прошел по ролям». Он протянул судовую роль, и я увидел свою фамилию, жирно вычеркнутую красным карандашом. «Уже знаю», — тихо ответил я. Говорить было не о чем. «Хочешь выпить?» — спросил Попов. «У меня есть бутылка коньяку». Идти в кают-компанию обедать не хотелось. Я спустился на пирс и пошел бродить по старому Таллину. По мостовым громыхали коляски с извозчиками. Я бесцельно кружил по припортовым переулкам, только бы не возвращаться на судно. Город погружался в сырой туман. Было страшно тоскливо. На следующий день я одиноко стоял на причале, наблюдая, как сухогруз медленно отбивает корму. Вот уже ширится полоска воды между мною и судном, уходящим в море без меня. У ног чемодан с пластинками и книгами. «Как хорошо», — подумал я, что забрал с собой мореходную астрономию Хлюстина, навигацию Сакеллари, ППСС, правила предупреждения столкновения судов в море. Тогда и не думалось, что они мне больше никогда не пригодятся. Я сел в поезд Таллин-Ленинград, на следующий день добрался до Москвы и, не задерживаясь, купил билет на ближайший поезд до Владивостока. Он уходил в полночь. Почти всю ночь простоял у окна. Не хотелось ни читать, ни сидеть в вагоне-ресторане. Через несколько дней на перроне Хабаровска меня встретила мама. Я телеграфировал ей, когда прибывает поезд.